стороны собака завыла смертельно и страшно, а потом я свернулся калачиком рядом. А собака потухла и даже сада перестала торчать, у нее безысходностью. We'll be right back.